Фэлл, Нью-Йорк. Август 1982. Вив. Здесь она оказалась по ошибке. Автобус неожиданно изменил маршрут и привез ее в Пенсильванию, после чего ей пришлось ловить попутки, чтобы хоть немного сэкономить. Первый водитель согласился подбросить ее всего лишь до Бингемтона. Второй заявил, что направляется в Нью-Йорк, но где-то через час Вив поняла, они едут не туда. «Город Нью-Йорк в другой стране», — сказала она. «Вы везете меня на север». «Что ж», — только и ответил водитель. На вид ему было лет 40. Бледно-желтая рубашка, строгие брюки. Чисто выбритый, на носу очки без оправы. Он продолжал. «Надо было уточнить. Я-то думал, ты едешь на север, а не в город». Вив ему говорила. В этом не было никаких сомнений. В окно она увидела закатное солнце, сердце колотилось в груди. Интересно, куда же он ее везет? Ей не хотелось грубить. Может, лучше проявить вежливость? «Ничего страшного», — отозвалась Вив. «Тогда высадите меня прямо здесь». «Не глупи», — отмахнулся водитель. «Доедем до Рочестера, угощу тебя ужином, а там уже сядешь на автобус». Вив улыбнулась, словно увозя ее все дальше и дальше от места назначения, он оказывал ей услугу. «Ой, вам не стоит беспокоиться». «Стоит, конечно». Машина выехала на двухполосный участок дороги, и Вив заметила впереди вывеску мотеля. «Мне все равно нужно где-то заночевать», — настаивала она. «Остановлюсь вон там». «Там? Подозрительное какое-то местечко». «Да ладно, все с ним в порядке», — заверила Вив, а когда мужчина ничего не ответил, добавила. «Не хочу быть вам в тягость». Водитель свернул на обочину, и Вив ощутила, как у нее пересохло в горле. Казалось, ее вот-вот вырвет. Она и сама не знала, почему так испугалась и почему ощутила такое облегчение, когда мужчина ее послушал. «Да что бы он сделал?» — корила себя Вив. «Наверняка он хороший человек, а она повела себя как полная дура. Просто из-за того, что путешествовала одна, приходилось перестраховываться». И все же, когда машина остановилась, Вив моментально открыла дверь и с облегчением опустила одну ногу на гравий на обочине. Только после этого она развернулась всем телом, чтобы забрать с заднего сиденья свои вещи. Сидя к водителю спиной, девушка даже дышать не смела. Но, перетащив сумку на колени, она вдруг почувствовала у себя на бедре теплое прикосновение. Опустила глаза и увидела руку водителя. «Ты можешь остаться?» — предложил он. В голове у Вив будто помутилось. Пролепетав что-то, она вывернулась из-под его руки, выскочила из машины и захлопнула за собой дверь. Единственные слова, которые девушка сумела выдавить, были «спасибо» и «простите». Но машина уже отъезжала, и водитель ее не услышал. Вив и сама не знала, почему вдруг решила это сказать. До нее вдруг дошло, что она осталась на безлюдной дороге рядом с таким же безлюдным мотелем. Сердце билось так бешено, что грудь сжала спазмом почти до боли. Дома, в Иллинойсе, где в городке Гришем осталась ее семья, Вив приносила родным одни проблемы. После развода родителей она как будто ничего не могла делать как надо. Пока младшая сестра послушно следовала правилам, Вив нарушала все возможные запреты. Прогуливала школу, возвращалась домой затемно, лгала матери, списывала на контрольных. Она понятия не имела, почему ведет себя так. Чаще всего ей самой этого не хотелось. Просто иногда собственное тело начинало казаться ей чужим. Оно попеременно то переполнялось агрессией, то уставало так, что Вив валилась с ног. Она быстро превратилась в трудного подростка. И это ужасно злило и расстраивало ее мать. Однажды она застукала Вив, когда та возвращалась домой в 2 часа ночи. И в порыве эмоций чуть не влепила дочери пощёчину. «Думаешь, ты самая умная?» — кричала она. «А если бы с тобой и правда что-нибудь случилось?» Теперь на обочине пустынной дороги, далеко от дома, провожая взглядом огоньки фар подвозившего ее автомобиля, Вив невольно вспоминала те самые слова. «А если бы с тобой и правда что-нибудь случилось?» Августовский закат пылал, свет заходящего солнца бил в глаза. На Вив была бирюзовая майка, джинсы с серебристо-белым ремнем и теннисные туфли. Закинув на плечо сумку с вещами, она перевела взгляд на вывеску мотеля. Желто-голубая. Название «Вечерняя заря» выведено старомодным шрифтом. Такое часто встречался на вывесках 50-х и 60-х годов. Чуть ниже неоновые буквы, которые, вероятно, загорались в темное время суток. Свободные номера. Кабельное ТВ. Мотель был построен в форме буквы «L». Вход находился в длинной части здания, короткая тянулась вдоль дороги. Вход прятался под карнизом. К нему вела асфальтированная дорожка, а двери номеров выходили прямо на улицу. Ничем не примечательная постройка, выкрашенная в темно-коричневый и грязно-бежевый. Обычно люди предпочитают не останавливаться в таких мотелях, если только не валятся с ног от усталости. На углу здания Вив заметила лестницу, ведущую на второй этаж. На парковке, прямо напротив ближайшей к дороге двери с надписью «Офис», стояла одинокая машина. Вив утерла лоб. Концентрация в крови адреналина после побега от водителя постепенно снижалась. И теперь девушка ощущала лишь усталость и боль в плечах. Подмышки взмокли от пота. В кармане у нее лежало долларов 20. Последние наличные деньги. Еще был банковский счет. Туда Вив откладывала деньги, когда еще в родном городе работала продавщицей попкорна в автокинотеатре. Туда же она положила небольшой гонорар, который получила за работу моделью для местного каталога одежды. Для этого ей как-то раз пришлось постоять перед камерой в вареных джинсах с высокой талией и пурпурной блузке на пуговицах. Она полдня глупо улыбалась в объектив, засунув кончики пальцев в карманы. Общая сумма ее сбережений составляла $485. Эти деньги Вив откладывала на переезд в Нью-Йорк. Предполагалось, что они помогут ей начать новую жизнь. Она запретила себе их тратить, пока не доберется до места. С другой стороны, вся эта поездка с самого начала пошла не так, как она рассчитывала. Мотель выглядел достаточно дешевым. Возможно, за $20 она сумеет позволить себе хотя бы кровать и душ. Ну а если нет, всегда можно пробраться в один из номеров тайно. Судя по всему, за ними никто особо не следит. Вив подошла к входу в офис и коснулась дверной ручки. Где-то далеко среди деревьев прокричала птица. На дороге не было ни единой машины. «Если мужчина по ту сторону окажется копией Нормана Бейтса, я просто развернусь и уйду», — решила она и, глубоко вдохнув, открыла дверь. Человек внутри не был похож на Нормана Бейтса. На самом деле это был даже не мужчина. За старым офисным столом сидела женщина лет 30, стройная, но крепкого телосложения. Каштановые волосы собраны в конский хвост, на лице отпечаток пережитых трудностей. Одета она была в мешковатую серую толстовку, джинсы свободного кроя и тяжелые коричневые ботинки, которые Вив сумела разглядеть только потому, что незнакомка водрузила ноги прямо на стол. Появление Вив застало ее за чтением журнала. «Чем-то помочь?» — спросила женщина, не убирая со стола ног. Вив расправила плечи и растянула губы в своей фирменной модельной улыбке. «Привет», — сказала она. «Я бы хотела снять комнату, но у меня только $20 наличных. Скажите, пожалуйста, сколько у вас стоит номер?» «Обычно 30», — отозвалась женщина без малейшего колебания, даже не изменив позы. Журнал она по-прежнему держала на уровне подбородка. «Но я хозяйка, и раз уж тут больше никого нет, то я от $20 не откажусь». Ощутив волну ликования, Вив положила на стол 20-долларовую бумажку и выжидательно замерла. Но женщина не шевелилась. Она по-прежнему держала в руках журнал и даже не прикоснулась к банкноте. Ее взгляд переместился на Вив. «Проездом, дорогуша?» — спросила она. Вопрос казался достаточно невинным, поэтому девушка ответила. «Да?» «Правда?» «Не слышала, чтобы ты тут парковалась». Вив пожала плечами, стараясь казаться спокойной и беспечной. Обычно люди на это велись. Наконец, женщина закрыла журнал и положила его на обтянутые джинсой колени. «Ловила попутку на 6-й?» «На 6-й?» Вив растерялась. 6-я магистраль», — женщина насупила брови, а потом добавила. «Была б ты моей дочерью, я б тебя выпорола». Ловить там попутки опасно, особенно одиноким девочкам». «Ничего я не ловила. Меня сюда подбросили. Я поймала машину около Бингемтона. Хотела добраться до Нью-Йорка». «Что ж, милая, это не Нью-Йорк, это Фэл. Ты не в ту сторону поехала». «Я знаю», — вздохнула Вив. Ей хотелось, чтобы женщина просто дала ей ключи от номера. Тяжелая сумка оттягивала плечо, ей нужно было в душ и что-нибудь съесть. Хотя без заветной двадцатки Вив уже не была уверена, сможет ли она что-нибудь раздобыть. Она указала на большую книгу, раскрытую посреди стола, похожую на журнал посетителей. «Мне записаться?» Теперь Вив говорила голосом хорошо воспитанной девочки из пригорода Иллинойса. «Я смогу заплатить вам $30, если завтра доберусь до банка, а то сегодня все уже закрыто». В ответ женщина лишь фыркнула. Она бросила журнал на стол, и Вив увидела, что это был People с Томом Селлоком на обложке. И, наконец, спустила со стола ноги. «Есть идея получше», — объявила она. «Мой ночной дежурный только что уволился. Если присмотришь сегодня за ресепшеном, можешь оставить свои деньги себе». «Что значит «присмотрю за ресепшеном»?» «Будешь сидеть тут и отвечать на звонки. Если кто-то приедет, нужно взять с него деньги и отдать ключ от номера. Все ключи здесь». Женщина выдвинула ящик справа от себя. «Потом пусть распишется в журнале. Вот и все. Как думаешь, справишься?» «А вам больше некого попросить?» «Ну, я же сказала, дежурный уволился. Я тут хозяйка, так что выбор небольшой. Либо посажу тебя на ночь вместо себя, либо придется самой тут торчать. Думаю, ты понимаешь, какой вариант мне больше по душе». Вив выдохнула. Сама по себе работа ее не смущала. В Иллинойсе она частенько подрабатывала в сфере обслуживания. Но вот идея провести целую ночь без сна не особенно радовала. С другой стороны, не придется тратить на ночлег двадцатку. А значит, можно будет чего-нибудь съесть. Она осмотрелась в поисках подвоха, но вокруг были лишь унылые стены, рабочий стол, несколько полок и окошко на входной двери. С улицы донесся глухой рокот. Мимо проехала машина. Небо уже темнело, откуда-то потянуло сигаретным дымом, запах густой и крепкий. От одежды такого не бывает. Где-то рядом кто-то курил. От этой мысли Вив почему-то сразу полегчало. Значит, здесь все-таки есть люди, пусть она их еще и не видела. «Договорились», — сказала Вив. «Выйду в ночную смену». «Отлично». Женщина снова открыла ящик, достала оттуда ключ и бросила его на стол. «Ты в 104-м номере. Помойся, вздремни и спускайся ко мне в 11 часов. Как тебя зовут?» Запах дыма стал сильнее, будто курильщик только что затянулся и выдохнул. «Вивиан Дилейни. Можно просто Вив». «Что ж, Вив, я Джанис. Это вечерняя заря. Похоже, сегодня ты ночуешь здесь». «Спасибо вам», — искренне поблагодарила девушка, но Джанис уже закинула ноги на стол и вновь переключилась на Тома Селлока. Забрав ключи и свои $20, Вив толкнула офисную дверь и вышла на тротуар. Она думала, что где-то поблизости ей встретится тот самый курильщик. Наверное, еще один постоялец, дымивший сигареткой на свежем воздухе. Но вокруг не было ни души. Вив прошлась по гравийной парковке и обошла ее, осматриваясь. В наступивших сумерках место казалось заброшенным. Свет ни в одном номере не горел. Позади мотеля шумели на ветру деревья. Вдруг Вив послышался шорох. Словно в темном углу парковки кто-то легонько шаркал подошвой по гравию. «Тут кто-нибудь есть?» — окликнула Вив, все еще думая про мужчину, который положил руку ей на бедро. Тишина. Стоя в сгущающейся темноте, девушка слушала шум ветра и собственное дыхание. Потом она отправилась к себе в номер, приняла душ и упала на постель прямо в полотенце. Долго разглядывала потолок, чувствуя, как колется грубое одеяло. Она прислушалась в попытке уловить звуки, которыми обычно переполнен любой отель. Шаги по коридору, голоса постояльцев. Звуки человеческой жизни. Но здесь их не было. Здесь царила полная тишина. «Что же это за мотель такой?» — Если тут и впрямь такое запустение, то почему же он до сих пор не закрылся? И зачем им вообще ночной дежурный? В автокинотеатре персонал расходился в 10 вечера, так как управляющий не хотел платить сверхурочные. Здесь ей, конечно, платить никто не собирался, но даже при этом Джани смогла бы просто вырубить свет, закрыть офис и отправиться домой, а не искать кого-то на ночь. У Вив гудели ноги. Постепенно она расслабилась и легла поудобней. Пусть ей было одиноко, по крайней мере, не пришлось стоять на обочине темного шоссе, уповая на еще одного водителя, который согласился бы ее подбросить. Девушка подумала, что было бы неплохо, если бы в мотеле нашелся автомат со снеками. А если бы в нем еще и оказались сникерсы, было бы совсем чудесно. Тот водитель в желтой рубашке положил на нее руку так непринужденно, словно в этом не было ничего особенного, раз уж Вив села к нему в машину. Прежде чем она вывернулась, он успел скользнуть пальцами по внутренней стороне ее бедра. В животе у нее снова резко кольнуло от страха. Это чувство было для Вив в новинку. Гнев она переживала, но страх никогда. А еще с тех пор, как развелись родители, она очень много спала. Иногда до 2 часов дня, из-за чего мать тоже частенько на нее кричала. Ужас, внезапный и глубокий, который Вив испытала в тот вечер, почти парализовал ее. Она вдруг впервые осознала собственную хрупкость. Оказывается, жизнь может запросто оборваться в один момент, и не будет больше никакой Вивиан Дилейни. Она растворится в пустоте. «Как же страшно», — содрогнулась девушка. А потом вдруг решила, если так, то это место вполне подойдет. Прежде чем на смену этой мысли пришла другая, Вив провалилась в сон.